Часть вторая. Класс элита. Глава первая. Старший зоотехник завода, куда мы прибыли, встретил меня со словами: «Знаешь, блескучий вот-вот падет». Старший зоотехник, называемый также начкон, был особый тип конника, столь же особенный, как и наездники, шествующий через ипподромский двор. Но другой тип, конечно, чем они. Наездники, жокеи, тренеры – это все люди рампы, актеры своего рода, действующие на публике. От столба до столба, от звонка до звонка, от старта до финиша совершается борьба за успех, который может изменить сегодня, прийти завтра, но все же цель и вознаграждение – достигаемые изо дня в день. Призовые ездоки так и живут в непрерывном посыле, словно день и ночь мчатся перед гудящими трибунами. О, как некоторые расчетливые в эффектной посадке, как вырабатывают жест руки, поднимающий хлыст на последних метрах дистанции. Смотрите, смотрите, следит публика за каждым движением мастера. Ротомский поставил хлыст рукояткой вверх, значит, езда будет. А в заводе среди гор или степей рукоплескания не услышишь. Как солнце кладет вечный загар на лица этих людей, так уединение и особый труд в этих пространствах ставит на них свою печать. Таких начконов встречал я по всему миру, куда бы ни возили нас осматривать конные заводы. Смотрят они на вас выгоревшими, куда-то устремленными глазами. Ясно куда. Лошадь они видят перед собой, только лошадь. Они даже на ипподроме выглядят чужаками, настолько вросли они в заводскую жизнь. И на лошадей-то, ими же выпистыванных, а теперь летящих по дорожке, они смотрят так, словно и не узнают их. Об одном из таких маршал Буденный сказал: «Кентавр». А еще один такой был вызван в город осматривать лошадей. Ученый мир просил его давать оценку лошадям по пятибалльной системе. «По системе я не могу», — отвечал начкон. «Я только могу так сказать. Хорошая лошадь или гроша не стоит». Ошибаются ли такие люди? Кто не ошибается в нашем конном деле? Но такой глаз и нюх на лошадей надо поискать. Если даже я услышу от такого «жеребенок будет хорош», то сразу прислушаюсь. Ведь он этого жеребенка знает как ребенка своего, и его словам нет цены. Таков был и начкон Кавказского конного завода Петр Пантелеич Шкурат. А блескучий был конь-ветеран, доживший до 39 лет, что надо помножить по меньшей мере на 3, чтобы с человеческим веком сравнить, больше 100 лет. Он и на скачках был крэком, и как производитель составил эпоху, но ко всем лаврам прибавил он еще и поразительный рекорд долголетия. Ведь обычная и глубокая старость лошади считается лет 20. И вот годы все-таки брали свое. Мы пошли со Шкуратом на производительскую конюшню, сердцевину завода. Завод сравнительно новый, только при советской власти был здесь построен завод. Но сделан он в старых традициях, даже с затеями, как бы удовлетворяющими прихоть кровных коней. Обсаженная деревьями, окруженная клумбами и разметенными дорожками, расположенная у подножья гор с видом на весь хребет, конюшня жеребцов-производителей, выглядела просто оазисом. Сколько раз приезжие, посмотрев ее, говорили: «В таких условиях и я согласился бы в конюшне стоять». Непрерывно журчала горная река. Опускались сумерки, будто подкравшиеся в тот час, когда угасала жизнь прославленного скакуна. Мы вошли в просторную парадную залу, тамбур, которым начинается конюшня, и здесь все было разметено, посыпано, прибрано. Сегодняшнее число, год и месяц выложены были на полу цветными опилками. Портреты нынешних обитателей конюшни и наиболее знаменитых их предшественников висели по стенам. Тишина. То была не просто тишина, а тоже нечто вроде бы специально устроенное, как чистота или число и месяц на полу. В каменный бассейн с водой падали капли. Большая люстра под потолком, огни которой в большие праздники сверкали на атласной шерсти лошадей, была включена только наполовину. Слышались вздохи лошадей. Вошли мы в самую конюшню. Первый же денник направо был отворен. Но дежурный конюх не стоял у дверей, он подметал в другом конце коридора. Здесь же сторожить было излишне. На двери денника висела табличка с надписью. «Блескучий, рыжий жеребец, от солипсизма и бравады, класс элита». Конь уже лежал на боку. Лошади вообще ложатся редко. У лошади устройство уникальное. Она становится прямо, запирает суставы на костях, и все мускулы, расслабляясь, отдыхают. Вот почему есть такие полулегендарные сведения, будто иные лошади вовсе никогда не ложатся, а всю жизнь так и проводят на ногах. Это сказки, но действительно такого приспособления, как у лошади, для спанья стоя, нет ни у одного другого живого существа. Поэтому здоровая лошадь ложится сравнительно редко. Хотя, конечно, бывает и среди лошадей любители поспать лежа. А как некоторые из них храпят? Какие сны им должно быть сняться? Они ржут во сне, они повизгивают. Хотел бы я посмотреть один лошадиный сон. Но Блескучий не спал. При нашем приближении он попробовал приподнять голову, посмотрел, но глаза его ничего не говорили. Да, он был рыжий, но годы сделали масть его седо-бурой. Проседь была рассыпана по всей рубашке, то же, что и масть. Поясница его была как бы под бременем лет, необычайно провалена. Последнее время его даже на прогулку выводить не решались, мог спотыкнуться и упасть. И это был соперник детей Сирокко. Угасала великая жизнь, уходила вместе с ней целая эпоха. В последний раз Блескучего видели на ипподроме, когда покачнулся один из его рекордов, остававшийся незыблемым в течение 20 лет. Появился новый крэк, Бродобрей, приходившийся, кстати, Блескучему отдаленным родственникам по материнской линии. «Все та же кровь», — говорила в их резвости. Но Бродобрей только достиг зрелости, ему было 4 года, пора расцвета, а Блескучему... Тогда уже исполнилось 18. Решено было публике напомнить, чей же это рекорд так долго штурмовали новые поколения. Привезли на ипподром Блескучего. С ним вместе приехал Шкурат. Из-под Полтавы прибыл Поучев, прежний жокей Блескучего, тоже почетный пенсионер. Повели Бродобрея и Блескучего перед публикой. Седина уже пробивалась на морде у Блескучего. И седой Поучев, в руках которого конь-ветеран, не знал поражений, сел в седло. Ударила музыка. В расцвете силы славы, привычной к победным фанфарам и присыщенной вниманием партера, шел Бродобрей. Он даже выглядел утомленным, мол, что мне овация? Вообще, заласкать лошадь славой ничего не стоит. Она, как и человек, падка до успеха и внимания. И скотинка любит, чтобы ее погладили, сказано Гоголем про телка. Распространено это, может быть, и на лошадей. Класснейший из австралийских скакунов Гнедой Карабин привык к овациям до такой степени, что не хотел уходить с круга почета до тех пор, пока не отхлопают ему положенного. А он знал, примерно с полчаса будет продолжаться эта музыка. Вот к как бы говорил он всем своим видом, отслушаю свое, и тогда, пожалуйста, ведите меня на конюшню. До тех пор ни с места, и сахаром невозможно было его сманить с круга. Едва смолкали неистовство публики, конь послушно отправлялся домой. Бывают у лошадей, как и среди кинозвезд, жертвы собственного успеха. Трагедии Бриджит Бардо и Мерлин Монро случаются и в конном мире. Возьмите Нижинского, несравненного Нижинского, такого, какого, быть может, еще долго не увидят ипподромы по обеим сторонам Атлантики. Имеется в виду, конечно, призовой скакун по кличке Нижинский. Приведем клички других знаменитых лошадей, связанных с Россией. Смоленск, названный так англичанами в честь битвы 1812 года, был победителем Эпсомского дерби в 1813 году. А в 1847 году тоже дерби выиграл казак, происходивший от атамана Платова. Необходимо назвать и Петра Великого, о котором речь впереди. Помимо всех достижений на скаковой дорожке, Нижинский добился рекордной цены. Он был оценен в 5,5 миллионов. Сам Насибов не скакал с Нижинским, и рассказ о нем записан со слов профессора Б., представляющего нашу страну в Международной федерации конного спорта. Старт триумфальной арки. Нижинский выходит на дорожку уже до звонка. В поту с головы до ног. А почему? Фоторепортеры замучили. Других лошадей, когда скакал Нижинский, для прессы будто и не существовало. Другие преспокойно готовились к скачке, а Нижинский, несчастный Нижинский, стартует издерганный и нервно, и физически до последней степени. Однако класс есть класс, сердце бойца горит и отдает свое. Но силы подводят. Зря израсходованные силы, утомленность, ненужная утомленность сказывается. Нос, всего лишь нос проигрывает эта конченная до старта феноменальная лошадь. Но, повторяю, лошадь очень привыкает к успеху. Так и Бродобрей принимал все признаки внимания за должное. Что блеск и мишура успеха, если я, играя, кинул ближайших соперников на 20 корпусов? Ах, эти люди с их страстью к пышным церемониям! Но что сделалось тогда с Блескучим? Он навострил уши и раздул ноздри. И вдруг, будто желая сбросить груз лет, он прыгнул, прыгнул еще раз и захрапел. Что подумалось ему? Нет, он не смутился публике, не оробел от шума труб и барабана, который слышал более десятка лет назад. Он в самом деле помолодел, преобразился, приосанился и горделиво двинулся вдоль трибун. Теперь он лежал, не в силах подняться и исправить надобность. Конюх то и дело менял ему подстилку. Его соконюшенники, чувствуя, что происходит, смотрели в его сторону. А соседа его, серого Занзибара, пришлось перевести в другой конец конюшни. Смерть старой лошади вызывает у конников очень личные чувства. Жаль, если конь погибает в расцвете сил. Жаль, но совсем иначе. Жаль упования и надежд, жаль крови и класса, просто живое существо жаль. А провожая такого ветерана, бывалый конник ставит зарубку и на своем столбе. Прощай, мой товарищ, мой верный слуга. Выходим вместе на финишную прямую. К утру Блескучий кончился. Поучев приехал, сказал мне Шкурат. Я пожал руку старшему своему собрату. С центральной усадьбы приехал председатель мискома. Собрались заводские тренеры, конюхи, жокеи, дожидающиеся в заводе весны. Надели уздечку парадную с красным ободком, ту самую, что надели ему когда-то, когда в смертельной схватке побил он на полголовы северного ветра, сына Сирокко. Покрыли попоны, которые привез он с собой в завод с выставки с надписью «Чемпион породы», и опустили в могилу стоя. Уже засыпали землей, когда прибежали с маточной конюшни. Сатрапка ожеребила. Жизнь, смерть, уход и рождение. Мы со Шкуратом так и пошли от свежей могилы смотреть новорожденного. «От кого он?» — спросил я Начкона. «От Дельвика». Жеребеночек уже поднялся на ножки. Шерсть на нем мышастая, как бы дымилась. Но под этой рубашкой было видно, что он тоже рыжий. «Да», — вздохнул Шкурат, прочитав мои мысли, — «назвать бы его День Блескучего, но буква не подходит». «Ничего», — проговорил за спиной у нас конюх, — «жеребеночек по себе правильный, коня в нем много». Шкурат пока ничего не сказал. Он обратился ко мне. «Ну, пойдем, расскажи про Париж».